вывела Ольгу за рамки своего расследования. Во-первых, ее нет в завещании, где упомянуты родственники. Во-вторых, я полагала, что она в момент убийства отсутствовала. А оказывается, дамочка была последней, кто видел Ларионова в живых. И с завещанием сглупила. Имени самой Ольги там не указано, зато имеется Тина, которая получит неплохой кусок. А ведь видно, что девочка любит непутевую, бросившую ее мать. «Отчего же ты не рассказал милиции правду?» — тихо спросила я. Коля не отвечал. «Сколько тебе предложила Ольга?» За молчание парень переменился в лице. «Откуда вы знаете?» «От того, что читала много криминальных романов, и потом у тебя на лице все написано, только говорить это вслух я не стану. Ты еще не понял, что мне известно все?» Коля побагровел. «Ну, в общем, сколько?» «Она не совсем деньги дала. То есть деньги, я хочу сказать, не сама расплатилась». Он совсем запутался и захлопнул рот. «Говори, говори», — улыбнулась я. «Вытряхивай правду, если не желаешь быть уволенным и сидеть у следователя, а потом на скамье подсудимых за дачу ложных показаний». Коля начал быстро рассказывать суть дела. Глеб Лукич велел впустить Ольгу. Охранник, естественно, выполнил приказ. Ровно в 4 утра женщина вылетела вон, словно за ней гнались черти. Утром, еще до приезда милиции, она позвонила Коле в сторожку и без долгих церемоний спросила: «Хочешь получить 50 тысяч долларов?» Коля прямо оторопел от такого вопроса. Он знал Ольгу, но никаких внеслужебных отношений между ним и теледивой не было. «Кто ж откажется?» – осторожно ответил парень. «Ты когда сменишься?» – деловито осведомилась женщина. «У нас рабочие сутки с полудня до полудня». «Угу. Значит, в 6 вечера явишься в Останкино. Найдешь 17-й подъезд, на вахте тебя встретят. Не забудь паспорт». «А зачем мне на телевидении?» – недоумевал ничего не понимающий Николай. Ольга тяжело вздохнула. «Получишь 50 тысяч баксов». Охранник обалдел в конец. Он даже подумал на секунду, что женщина тронула с умом. «Есть маленькое условие», — спокойно продолжила Ольга. «Какое?» — напрягся парень. «Ты не должен никому рассказывать, что я была этой ночью у Глеба Лукича. Обещаешь? За молчание получишь 50 кусков. По-моему, совсем даже неплохо». Коля не усмотрел в этой просьбе ничего особенного. Он давно знает, если работаешь у людей, умей держать язык за зубами. Состоятельный человек ни за что не потерпит около себя шофера, сладострастно рассказывающего, куда и как надолго ездил хозяин, или горничную, самозабвенно обсуждающую с подругами качество белья того, кто платит ей деньги. Ольга и раньше приезжала к Ларионову по ночам. Честно говоря, Колю не слишком волновало, почему Глеб Лукич встречается с ней тогда, когда спит весь дом. Может, они укладываются в постель. Какое его дело? Хозяин один раз буркнул: «Ты это, того, Радки, не сболтни про Ольгу, еще начнет скандалить». Коля спокойно кивнул, и все. И вот теперь ему вдруг за молчание предлагают 50 тысяч долларов. Сначала охранник решил, что это глупый розыгрыш, но потом к воротам подкатила милиция. Чуть позже один из инспекторов заглянул в сторожку, и парень живо сообразил, что к чему. Ольга боялась, что ее начнут таскать к следователю.